Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле. Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в самом деле, ведь вот он, живой, приехал. А тут, мужики-то, в самом деле, ваше сиятельство. Он умоляюще поглядел на князя. Как же теперь быть? Дом-то, аль вернут? Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. Вернут? Что ты, дорогой? Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал. Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего. Тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я. Князь поглядел на угасающие рощи. Во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние. Народное! Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. Народные так народные, черт их бери! Все равно, лишь бы было цело. Оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.